Друзья, всем привет! Давненько я не снимал новых видеороликов, соскучились уже, наверное. Да, честно говоря, я и сам соскучился по этому делу. Но просто все это как-то работа, все некогда. И вот сейчас появилось время, и материальчик интересный подвернулся. Поэтому предлагаю вам посмотреть прикольный видеоролик. Ковырялся я, значит, на Авито на днях, присматривал автомобильчик и нарвался на очень интересный экземпляр Toyota Land Cruiser Prado. Но перед тем, как звонить владельцу авто, я немножечко пробил его на ДТП, на владельцев и нарыл на него очень много интересных материалов. Так что сейчас мы позвоним хозяину авто, узнаем, перекуп он или не перекуп в разговоре. Ну и уже попытаемся из него вытянуть информацию о ДТП, о покраске и о всем остальном. В общем, будет интересно, как они будут, точнее он, втирать, расскажет ли он по-честному об авариях авто, и все в этом духе. В общем, сейчас звоним, показываю объявление, и будем слушать, что он нам интересного про него расскажет. Погнали! Вот он, это объявленица, 2006 год, стоит почти миллион. Давайте посмотрим, что пишет продавец по состоянию, фотографии полистаем. Ну, как бы, видите, салончик не убитый, сиденья не затертые, как бы руль тоже в порядке. Ну, в общем, автомобиль в таком, по фотографии, в достойном состоянии, весь блестит. Как бы, ну, конечно, по фотографии тяжело судить, были ДТП или нет, но все же человек вот описывает в описании, что состояние достойное, пробег 211 тысяч. Для Prado это вообще ни о чем, но я с ним на этот счет этого соглашусь, что 200 тысяч для Toyota это ерунда. Ну, в общем, тут все описано, что автомобиль как бы купишь и будешь кататься и долгие годы радоваться состоянию. Но тут есть небольшой подводный камень, ну, небольшой это мягко сказано, пока я не буду говорить, о чем речь идет. Сейчас мы позвоним продавцу, более конкретно узнаем детали по состоянию авто, потом я уже раскрою карты и покажу, что я на него нарыл. Добрый день. Я вот насчет автомобиля с Авито звоню. Не продали? Да. Нет. Не продали? Прошу, плохо слышно. Скажите, а как он по состоянию? Нормально? Не бился там ничего? Скажите мне, а вы по какому автомобилю звоните? Toyota Land Cruiser Prado, 6-й год. Серебристый. Не. Не битый? А там покрасились какие-нибудь детали на нем, нет? Ну, передний бампер, я думаю, точно красил. Я как бы не то, чтобы прям с детали. Вот. И на заднем бампере есть царапка. Ее, думаю, ну, по-хозяйски подкрасить. Я не красил ее. Не, это мелочи. Меня интересует просто машина миллион стоит, поэтому хотелось бы, чтобы она была. Вы имеете в виду такие виды глобальные вещи? Да, глобальные. Не. Подушки не. Там не стреляли на нем, ничего. Нет, подушки все заряжено, все четко. Они могут быть заряжены. Я имею в виду, нет, все нормально. Переезжал у меня перекуп, есть там прибором ее. Вот. Единственное, что перекупы хотят бесценок купить. Да не, это все понятно. Главное, чтобы вы сами перекупом не были. Потому что давно вы ей владеете? Ну, почти год. А, маловато что-то. Но она на вас оформлена? Она оформлена на меня, мало, потому что я продаю машину. У меня просто ситуация, что нужны деньги. Мне какая быстрее продать. Вторая машина у меня BMW 7. Понятно. Если бы, ну, для меня в приоритете, конечно, 7 продать. У меня просто жене проще. Я вас понял. Но... А две машины пока, да, нельзя. Ну, а так вот по пробегу, как бы там около 200 тысяч, вы пишете, что он это реально там не сматывался, соответствует педальке, там вот руль в потертости, там пробегу. То есть что-то все-таки 2006 год, что-то 200 тысяч пробегу. Наверное, скручивали, нет? я ничего не скручивал, до меня был один владелец, и смысла ему скручивать его не было. Эту машину, ну, могу рассказать историю покупки. Ой, да ладно, не столь важно, просто интересно было. Ну, что я вам скажу, что такую машину 12 лет, 12 вы послушайте меня, вот поищите машину, вот машину найти такую тяжело. Я искал машины, вот, как правило, либо лохмутья, либо цена уже намного дороже. Угу. Эту машину я ждал полгода, она была арестована, ее арестовали приставы, поэтому смысла... Ну, даже возможности смотать в пробег у первого владельца не было. Это что там? А давно арест? Вот, я... Машина на меня переоформлена. С юридической точки зрения все хорошо. Никаких этих нет нюансов. Но я не знаю, сейчас, по-моему, там приставы... Какой-то штраф, по-моему, есть ограничения. Но это нужно просто поехать сразу. Угу, и просто сейчас руки понял. Развязали, они готовы за каждую тысячу машин. Ну, если я вот сейчас это, через автотеку ее пробью, не будет там никаких ДТП точно, все нормально, да? Просто еще посмотрю. Не-не-не, это исключено. Я вам говорю, у меня как бы приезжали, я ее тогда только выставил продавать, приезжали перекупы. Вот, он ходил с этим. Ну, я понял, толщиномером, да, мерил. Щупал, мысал, да. Ясненько. Вот. Ну, я ладно, тебе, я говорю, сейчас... дам 950 тысяч, я говорю, хорошо, говорю, объясни мне, на что ты скидываешь. Ну, как бы скидывать не на что, ну, я, говорит, честно, я перекупал, я вот столько, мне нужно заработать. Ну, я понял, и не отдал, я понял. Ну, сейчас я посмотрю тогда ее по ДТП, и тогда это, подумаю, еще перезвоню. Спасибо, до свидания. Друзья, ну вот видите сами, что делается, как работают перекупы, какие берут тотальные авто и как втирают их за небитые. Максимум, говорит, бампер бился. Видели, я фоточку подставил в ролике. Ну ладно, суть в чем. Вот такой вот сервис у нас появился на Авито, Автотек он называется, не так давно он работает, но сервис очень полезный. Я его не рекламирую ни в коем случае, никто мне за это не платил. Просто нажав кнопку «Проверить данный автомобиль», я получил вот такое вот письмо, которое вы видите перед собой. И по нему сформировался отчет по данному автомобилю. Стоит этот отчет 99 рублей за то, о скольких бед он огородит в случае, если вот такой вот попадется автомобиль. Видите, как он был усажен. Ограничений не обнаружено на него, это на самом деле правда, но это единственная правда, наверное, про это авто. Тут вот расчет ремонтных работ даже есть, который был рассчитан страховой компанией. Вот смена владельца есть, 12 октября 2006 года была смена владельца. Ну, тут вот два владельца было вроде бы как. И размещался он на Авито, продавался по Рязани, где и было само ДТП, с пробегом 250 тысяч он размещался 23 мая. И 24 мая он уже размещался по Москве с пробегом 180 тысяч километров. Но, в общем, он прошел через руки двоих перекупщиков, как минимум. Вот тут вот обнаружено одно ДТП, показаны места удара на автомобиле, видите. Ну и вот они публикации на Авито его, когда 250 тысяч пробег был, вот он полный фотоотчет, просили за него 375 тысяч первый раз. Это первый человек, который его продавал после ДТП, видимо, либо сам хозяин, либо уже перекупщики, может он как отдал там на кому-нибудь. Не столь важно. Суть в том, что вот он первый размещался раз. Посмотрите, какой он красивенький. Ужас, ужас, просто ужас, какой был сильный ДТП. Я думаю, если была какая-нибудь машина легковая, там были, возможно, даже в ней трупы после такого удара. Если крузак вот так вот у нас выглядел после аварии. Вот его уже увезли в Москву на эвакуаторе, по-видимому. Вот они фотографии на эвакуаторе. И выставили по Москве уже со скрученным пробегом 180 тысяч за 470 тысяч рублей. Ну, видимо, вот этот человек, с каким мы сейчас общались, его взял за эти 470, может, сторговался, вложил в ремонт 1300, как минимум, если своими руками ремонтировал. Потому что такие машины, чтобы на них заработать, надо самому делать. Если куда-то отдавать, что заработка не будет. Вот, и, грубо говоря, теперь он хочет 200 рублей на нем прикурить. Хотя такие машины за 1 000 000 рублей продаются небитые. Так что вот такие вот дела, ребята. Будьте внимательны, пользуйтесь сервисом Автотека. Это мои рекомендации, это не реклама. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился ролик. Всем пока.